Глава 36. «Звездные войны», — сказал Элтон Дарвин. Он хотел напомнить мне мечту Рональда Рейгана, чтобы ученые построили над нашей страной невидимый купол, оснащенный электроникой и лазерами и прочими штуками, и чтобы этот купол не мог пробить ни один вражеский самолет, ни одна ракета. Дарвин был уверен, что высокое общественное положение заложников — это такой невидимый купол над Сципионом. Я думаю, он не ошибался, хотя у меня не было возможности выяснить, насколько серьезно правительство собиралось стереть Сципион с лица земли. Несколько лет назад я мог бы воспользоваться актом о свободном доступе к информации, но Верховный суд закрыл этот глазок. Дарвин и его товарищи знали, что жизнь заложников представляет большую ценность для правительства. Почему, он не знал? Да и я не уверен, что знаю. Мне кажется, что людей, обладающих властью и деньгами, стало так мало, что они чувствуют себя одной семьей. Для беглых преступников, которые ничего о них не знали, они могли вполне быть ящерами-панголинами или другими неведомыми зверями, которых они в жизни не видали. Дарвин выразил сожаление, что мне тоже придется остаться здесь, в Сципионе. Он сказал, что не может меня отпустить, потому что я слишком много знаю о его системе укреплений. Я вообще ничего подобного не заметил, а по его словам можно было подумать, что вокруг нас сплошные траншеи, противотанковые рвы и минные поля. А его представление о будущем еще больше смахивало на галлюцинацию. Он хотел восстановить в нашей долине прежние производства, вдохнуть в нее жизнь. Она станет утопией, причем только для черных, а всех белых выселит в другие места. Он намеревался вставить выбитые стекла фабрик, починить прохудившиеся крыши, чтобы не протекали. Деньги же на все это и множество других чудесных дел он выручит от продажи драгоценных пород дерева в национальном лесном заповеднике японцам. Это последняя его мечта теперь осуществляется. Мексиканские рабочие валят национальный лес японскими пилами под руководством шведов, а прибыль пойдет на уплату позавчерашних процентов национального долга. Тут я немного преувеличил, шутки ради. Я понятия не имею, пойдут ли какие-то деньги, полученные от продажи леса, на уплату национального долга. Как я слышал недавно, сумма долга превышает общую стоимость собственности, находящейся в западном полушарии, а все из-за сложных процентов. Элтон Дарвин окинул меня взглядом с головы до ног, а потом выпалил с импульсивностью, достойной социопата. «Профессор, не могу я вас отпустить, вы мне очень нужны». «Зачем?» — сказал я. Я испугался, что он собирается произвести меня в генералы. «Поможете составить план?» — сказал я. «Какой план?» — сказал я. «План построения светлого будущего», — сказал он. Он попросил меня пойти сюда, в библиотеку, и разработать детальный план перестройки нашей долины на зависть всему миру, чем я, собственно говоря, и занимался в продолжении битвы при Сципионе. Тем более, что высовывать нос наружу было опасно, того и гляди, угодишь под шальную пулю. Моим самым удачным утопическим изобретением для идеальной Черной Республики было пиво борцов за свободу. Они должны были, как я предполагал, пустить в ход старинную пивоварню и производить на ней самое обычное пиво, только под названием «Пиво борцов за свободу». Волшебное название для пива, не примите за бахвальство. Я воображал, что настанет время, когда во всем мире все усталые, труждающиеся и обремененные будут взбадривать себя хоть немного кружечкой пива борцов за свободу. Пиво на самом-то деле действует угнетающе, это депрессант, но бедняки никогда не теряют надежды на лучшее. Элтон Дарвин погиб, прежде чем я успел закончить свой грандиозный план. Предсмертные слова Дарвина, как я уже говорил, были: «Смотрите, как черномазый летает на аэроплане». Но я показал план заложникам. «Не понимаю, к чему это», — сказал Джейсон Уайлдер. «Я хочу, чтобы вы своими глазами видели, чем они заставили меня заниматься», — сказал я. «Вы все время говорите, что я мог бы вас выпустить, если бы захотел, а я был таким же пленником, как вы». Он просмотрел бумаги, а потом сказал: «Они что, и вправду думали, что все это сойдет им с рук?» «Нет», — сказал я, — «они знали, что это их Аламо». Он поднял свои знаменитые брови, как удивленный клоун, Мне всегда казалось, что он похож на несравненного комика Стэнли Лоурелла. Мне бы и в голову не пришло сравнивать взбесившихся шимпанзе, который держит нас в узилище, с Дэви Крокеттом и Джеймсом Бови и с прапрадедушкой Текса Джонсона, — сказал он. «Я просто имел в виду безнадежное положение», — сказал я. «Надеюсь, что это так», — сказал он. Я мог бы еще добавить, хотя промолчал, что мученики Аламо пожертвовали жизнью за право владеть черными рабами. Они не желали входить в состав Мексики, потому что там рабство в любой форме было запрещено законом. Я думаю, Уайлдер об этом не знал. Это известно немногим в нашей стране. В Академии я точно ни разу об этом не слышал. Я бы так и не знал, что битва при Аламо имела отношение к рабству, если бы мне не сказал профессор Стерн, унициклист. Неудивительно, что в Аламо так мало черных туристов. Части 82-го военно-воздушного дивизиона, доставленные прямо из Южного Бронкса, к тому времени заняли противоположный берег озера и загнали заключенных обратно в тюрьму. Самой тяжелой проблемой там оказалось вот что. Почти все туалеты в тюрьме были разбиты вдребезги. Зачем, кто знает. Что прикажете делать с громадным количеством экскрементов, которые выделяют час за часом и день за днем все эти подонки общества? На нашей стороне озера туалетов было предостаточно, и по этой причине колледж почти сразу же превратили в филиал тюрьмы. Сроки играют существенную роль, как считают юристы. Представьте себе, что было бы, если бы такое стряслось на громадном ракетном корабле, направляющемся к Бетельгейзе.